Военачальники равны. Часть 59. Випхишина мудрый не медлил со словом ответным. Возвышенный доблестью воин с лицом медноцветным, чей слон под своим седоком головою качает, а сам он, как солнце взошедшее, блеск излучает, зовется Акампаной. Следом несется в отваге угрюмый воитель со львом благородным на стяге, и лук у того храбреца, что летит в колеснице, блистает, как радуга у громовержца в деснице, слоновьих изогнутых бивней, ощеривший пару, главенством своим он обязан незримости дару, он равный сын Индраджит. Этот ракшас клыкастый. А лучник неистовый, схожий с Махендрой и Лястой, что встал в колеснице, огромные выказав тело, и лук исполинских размеров напряг до предела, смельчак и силач. Называется он Антикайя. А тот... Медноглазый, сидящий, очами сверкая на буйном слоне, что гремит колокольцами яро, воитель отважный, бестрепетный муж Маходара, свирепо ревущий, прославленный твердостью духа, он имя свое получил за великое брюхо. Блистающий всадник, что высится снежной горою, в броне облаков, озаренных закаты игрою, как молния быстрый, в бою неразлучный с удачей. Бесстрашный седок, под которым трепещет горячий скакун в раззолоченной сбруе, зовется пешачий. А этот... Разубранный весь в одеянье богатом, что держит зазубренный дротик, отделанный златом, и едет верхом на быке, словно месяц рогатым, оружием своим досаждает он целому миру, и знают повсюду его государи, как Триширу. Взгляни на того темнокожего, с грудью могучей, на Кумбху, воителя обликом схожего с тучей, не знающий промаха лучник, эмблемой для стягов избрал он змеиного раджу, владыку паннагов. Махая тяжелый, гвоздями утыканный часто, покрытый узором алмазным дубиной камлястой, на битву не кумбха, овеянной славой стремится, а дивная палица пышет огнем и дымится. Врагов сокрушитель на Рантака с видом надменным летит в колеснице, снабженной оружием отменным, украшенной пестрыми флагами, блещущей яро скалу многоглыбную выломал он для удара. А десятиглавый... Очами сверкающий дико, богов устрашитель и ракшасов буйных владыка, чей лик, окруженный звериными лицами, блещет, под белым зонтом с драгоценными спицами блещет, огромный, как Виндхья, властительный, великомудрый, он схож с окруженным зловещими духами рудрый, как солнце в алмазном венце и в подвесках алмазных является он среди ракшасов зверообразных. Ты видишь владетеля Ланки, ее градодержца, что ямы унизил гордыню и спесь громовержца. И, глядя на Равану, во всеуслышанье веско Випхишине Рама ответил: «Безмерного блеска исполнен владыка летающих ночью, и трудно его созерцать, как светило, горящее чудно. Нам кажется, облик его, расплываясь в сиянье полуденным солнцем в своем наивысшем стоянье. Поверь, обладать не дано этим блеском ужасным ни демонам, ни божествам, ни царям грозновластным. Свирепые духи дружиной своей разноликой несутся с оружием за двадцатируким владыкой несметное силище. Горы, подняв над собою, стремятся страшилище гороподобные к бою, их раджа, как яма всевластной, с петлей наготове грозит уничтожить создание из плоти и крови. Сказал добромыслящий: мне предначертано роком узреть злоприродного Равану собственным оком. Випхишина, мощь моего справедливого гнева падет на того, кем похищена Джанаки дева. Видя, что лучшие из воителей его сражены в этой невиданной доселе битве, Равана, в сверкающей, как солнце, колеснице, выехал из ворот Ланки. Начинается новая, страшная битва. Вот уже и Хануман распростерся на земле, поверженный грозною дланью Раваны. Гигантское копье повелителя ракшасов поражает отважного Сугриву, царя обезьян. Дивный зодчий Нила ранен стрелой повелителя Ланки. Он шатается и отступает. Лакшмана осыпает могучего врага тучей стрел, но тот улучает мгновение и посылает в голову сына Сумитры стрелу, дарованную ему некогда самим Брахмой. Лакшмана падает в потоках собственной крови. Но перед этим успевает пронзить грудь Раваны тремя стрелами. Царь ракшасов, взревев от боли, пронзает Лакшману чудовищной величины копьем. Но в этот миг Хануман, оправившийся от удара, встает и страшным ударом кулака сбивает с ног похитителя Ситы. Затем он выносит Лакшману из битвы. В бой вступает сам божественный Рама. Чередою метких стрел он убивает колесничего Раваны и лошадей, раскалывает вдребезги колесницу, а затем щит и лук и стрелы грозного царя, затем сбивает с древка его стяг и, наконец, поражает в грудь Равану и сносит с его головы драгоценный венец. Равана стоит перед Рамой в ожидании смертельного удара, но великодушный воитель щадит его и отпускает обратно в Ланку. Равана посылает ракшасов за Кумбхакарной, последней своей надеждой в битве с божественным сыном Каушалья.